В отчизне небесной Христом озаренной известен нам город святой. Светило его, как алмаз драгоценный небесной, горит красотой. Город, повторяют невольно уста, город, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. Из чистого золота город сияет, из ясписа стены блестят. Прохожего путника взор привлекают их чистый стеклянный наряд. Город, повторяют невольно уста, город, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. 12 там врат, как 12 жемчужин, из золота улицы там. Там солнечный свет совершенно не нужен, и места там нет уж ночам. Город, повторяют невольно уста, город, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа.